ощущение жизни. Когда я подошел к дому Инфри вплотную, я активировал особый навык лисьих духов, позволяющий видеть ауру существ сквозь препятствия. Как я и думал, внутри был только один человек. Бабушка как сквозь землю провалилась. Ну и черт с ней, чем меньше она капает мне на мозг, тем лучше. А в переулке напротив дома никого. Так я и думал, это просто работорговцы, нацелившиеся на дорогой товар. Набрасываться на взрослого лиса с тяжелыми кулаками неразумно, поэтому они сконцентрировались на моей супруге, обычной бессильной жрице. Как это типично для их профессии. Сообщение. Милая, будь повнимательнее с тем, что пьешь. Туда могут подсыпать снотворное. И остерегайся рыжую женщину с короткой стрижкой в компании бледного лысого мужчины преклонного возраста. Они могут напасть на тебя в любой момент. Передав Кью предупреждение, я сконцентрировался на доме Барилов. Скоро на меня начнут косо смотреть. Если я продолжу тупо стоять напротив двери, нужно постучаться и заходить. Кей. Кьюи. Так я и думал, она у меня умница. С этим талантом я точно смогу ее защитить. Инфри, извини за беспокойство. Ты дома? Как можно вежливее постучав, я приоткрыл незапертую входную дверь и вошел внутрь. Ему бы стоило быть осмотрительнее. Даже если он еще не спит, в нерабочее время лучше держать все двери закрытыми. Вы уже вернулись? Когда из-за угла вывернула бабушка Инфри, я едва не отшатнулся. Уж больно у нее была жуткая мина в свете этой свечи. Из чего вы взяли, что он здесь? Я его не видела, хотя вернулась уже минут 10 как. В такое время он бы не стал выходить на улицу. Если учесть, что мы разошлись где-то полчаса назад, у Инфри было не так много времени, чтобы переосмыслить жизнь и уйти в отшельники. Или у него здесь есть своя подружка на ночь, или что-то произошло. Я как раз чувствую чей-то свежий запах, но из-за трав сложно сказать наверняка, кто это был. Мы прибыли в город чуть больше часа назад, разгрузили повозку, получили свою плату и полчаса назад разошлись по своим делам. Если у вас есть что-нибудь из личных вещей Инфри, я бы мог его найти. На самом деле у меня уже были свои догадки, кому мог понадобиться малыш с золотыми руками, но по мне это было даже слишком очевидно для правды. Если аптекарь мог использовать все предметы без ограничений, значит, с его помощью можно было хоть Армагеддон устроить, если под рукой будет предмет мирового уровня. Впрочем, планы могут быть и поскромнее. Например, ритуал призыва монстра без использования нескольких заклинателей сотого уровня. Он как донатский предмет, его может использовать любой игрок. Я бы ни капельки не удивился, если бы его рано или поздно выкрали. Вы и правда можете это сделать, даже несмотря на то, что я был нелюдем, и ситуация не была критической. Бабушка Инфри с готовностью протянула мне его рубашку. У нее сейчас такое бледное лицо, что мне даже хочется еще немного пощекотать ее нервы. Однако, посмотрим по ситуации. Я просто гляну, где он. На большее этот предмет все равно не способен. Достав из инвентаря причудливую повязку на глаз, я неспешно снял маску и закрыл тканью правый глаз. Мстительное око Бихолдера. Когда я активировал особый навык этой повязки, старушка так резко отшатнулась, что запуталась в собственных ногах и, как итог, повалилась на пол. Ну, оно и не мудрено, все же когда на ткани раскрывается сияющий фиолетовый глаз, сложно остаться равнодушным. Владелец этой вещи украл твое сокровище. Найди его и покажи мне, чтобы я мог вернуть украденное. Когда я прочитал легко запоминающееся заклинание, перед моим правым глазом на месте тьмы открылась картина кладбища Сенфри в центре. У него выколоты оба глаза, из ушей идет кровь, и он посреди тысячной армии зомби, скелетов. О, еще вижу вурдалаков, утопленников, собирателей трупов, кажется, скелетов многоножек и костяного гиганта. На кладбище сейчас настоящая вечеринка. Вот уж не знаю, насколько большую роль в этом играл Инфри, но это было просто смешно. Штурмовать кладбище изнутри, да еще и обнесенное четырехметровыми стенами. Это так тупо. Они бы еще снаружи поднялись и начали ломиться во внешние городские стены. Боже, жители этого города не зря ведь построили оборонительные сооружения. Эту кучку трупов разобьют в мгновение ока. Зальют маслом, подожгут и будут жарить зефир прямо на стенах. Главная проблема – костяной гигант, но на такой случай ведь есть маги. Этот город кишмя кишит авантюристами, нежити просто ни на что надеяться. Сейчас должны поднять тревогу и объявить начало фарма для всех желающих. Че что, вы говорите? Нежить, и среди нее Инфриес. Закрыв ладонью рот, Бабушка Инфри сама стала похожа на ходячий труп. Неужели я вот настолько переоценил оборонительную систему Эрентила? Им ведь должны быть известны такие вещи, как ловушки, а отряды быстрого реагирования на случай подобных восстаний? Да блин, здесь ведь целая гильдия головорезов-монстроубийц. Неужели мэр не смог бы с ними договориться? Бред. Похоже, его используют для ритуала поднятия легиона нежити. Хлопотная магия, но ничего необычного. Сейчас, немного задумавшись над ситуацией в целом, я понял, отчего старушка так нервничает. Маны в ее внуке должно быть не ахти, поэтому вскоре он исчерпает свой запас и, возможно, потеряет сознание. Кто его знает, как здесь работает истощение маны. А фанатики, посчитав, что он им больше не нужен, добьют мальца и пойдут в атаку вместе с нежитью. Или проблема была в том, что нежить наоборот будет подниматься бесконечно и в конечном счете пробьется за ворота. В таком случае нужно продавить линию покойников и устранить виновника торжества, Энфри. Тоже не самый приятный исход. Однако, для этого ведь и существуют команды выше золота. Ничего необычного, как вы можете быть таким спокойным? Когда бабушка Энфри столкнулась со мной взглядом, кажется, она все поняла и без моих слов. Скорее, я не понимаю ваших причин для паники. Все ведь замечательно. Расставив руки в приветственном жесте, я расплылся в миролюбивой улыбке. Если вы оставите заказ в гильдии, его наверняка вскоре сорвут и отправятся спасать вашего внука. А вслед за одной командой потянутся и остальные в поисках славы. Стражники, если не уничтожат нежить, по крайней мере задержат ее достаточно для контрнаступления. Ау, и вам лучше поторопиться. Кровотечение Инфри никто из сектантов даже и не думает лечить. Всего доброго и спокойной ночи, миссис Барил. Низко поклонившись, я достал из кошелька несколько заработанных монет этого мира. Этот вор мой дражайший друг, потому я сам пожертвую тебе свое сокровище. Прошу, прими мое скромное подношение и забудь о своей страшной мести. Две серебряные монеты из пяти покрылись фиолетовым туманом и испарились с моей ладони. Глаз на повязке исчез, и я без проблем смог снять ткань. Если не заплатить, она так и займет целый слот для шлема, пока не убьешь кого нашел или не заплатишь за него в соответствии с уровнем. Вы дьявол, понятия не имею, что ее так смутило, я ведь не сделал ничего плохого. Не рычал, не шипел, даже не хамил, помог сориентироваться в плане действий и успокоил, что все будет хорошо. Внука нашел за целых две серебряные, хотя мог бы просто уйти. Зачем же так грубо? Этот скромный храмовый лис не имеет с демонами ничего общего и всецело поддерживает людскую нацию во всех их начинаниях. Будь то обычные законы или правила гильдии по найму, я не должен их нарушать без явного выигрыша для себя. Если еще минуту назад старушка выглядела испуганной до смерти, сейчас она была почти спокойной, смирившейся с моей компанией. Уж не знаю, чем я ей не угодил. Этот лис не такой плохой собеседник, каким она его видит. Чего вы хотите? Деньги, редкие зелья, мою душу в обмен на жизнь Энфри. Я готова отдать что угодно, чтобы спасти его. Вот теперь она говорила на моем языке, я наконец-то понял, о чем мы все это время разговаривали. Было бы по-настоящему ужасно отнимать вашу жизнь или последние средства к существованию у таких хороших людей. Поэтому я возьму сущую мелочь, шефство над компанией Барилов. Вас устроит эта чисто символическая цена, возможно, мне даже не придется сюсюкаться с этими аптекарями и искать к ним особый подход. Они просто будут делать все, что я говорю, а потом работать, как привыкли. Возможность попросить об услуге в любое время в обмен на целую жизнь, это не так уж и дорого. То есть вы хотите все, что у нас есть, и нас самих вместе со всеми зельями и исследованиями. Вы просто невероятно жадны. Поднявшись на ноги, старушка посмотрела на меня снизу вверх и тяжело вздохнула, похоже, обдумывая мое предложение. Когда вы так говорите о моем предложении, это и правда звучит бесчеловечно. Теперь этот лис и правда чувствует себя достойным представителем своей расы. Ну так что, по рукам? Я не собирался обдирать Барилов до нитки или изматывать до потери сознания, напротив, о них лучше как следует позаботиться. Тогда они будут работать плодотворнее, и никто не останется в накладе. Да, если вы спасете моего внука, можете делать что захотите, стоило бы заключить настоящий контракт на бумаге, но в этот раз я поверю на слово. Ей же хуже, если она обманет лиса. Даже если Инфри разорвут на части, я просто воскрешу его, пожертвовав частью своих сил. И в качестве бонуса, Так уж и быть, уничтожу нежить. Считайте это подарком за плодотворную работу с вашим внуком. Еще раз поклонившись своей нанимательнице, я спрятал руки в широких белых рукавах и достал из инвентаря свиток призыва. Обычно я ими пользовался для телепортации группы или рейда к подземелью, но сейчас придется немного потратиться, чтобы не прожечь время впустую. Сообщение. Мамонга, там на кладбище ивент с нежитью проводит. В качестве награды вся компания Барилов. Что скажешь, потратим часик на избиение низкоуровневых мобов. Вечерок переставал быть томным, да и потерю таланта инфри теперь можно было легко списать на ритуал недомогов. Хоть заподозри весь мир в очередной подставе, как с посвящением в авантюристы. Хаем, я тебя понял, скоро подойду. Судя по задержке ответа, Мамонга немного завис, когда услышал уже непривычный игровой сленг. Ну, так полезная информация передается заметно быстрее, чем если бы я пустился в долгое объяснение ситуации. Только найди там где-нибудь симпатичную лисичку-жрицу, а то совсем заскучаем в мужской компании покойников. Когда я доберусь до ворот, использую свиток призыва, так что не торопись, выбирай тщательно. Не сказал бы, что хорошо ориентируюсь в этом городе, но запах земли и мертвечины наверняка приведет меня куда нужно. Нужно лишь довериться интуиции. Пов три е лицо, нежить, там орда нежити. Из-за того, что в последнее время было крайне мало нежити, и все главные тропинки на кладбище были хорошо освещены, дозорные на башнях потеряли бдительность и заметили приближающуюся угрозу лишь когда она уже была на пороге. Что, только услышав об орде мертвецов, два десятка стражников вздрогнули и, похватав копья, поднялись на стены. То, что они там увидели, повергло их в самый настоящий ужас. Если бы на их месте были настоящие солдаты, они бы сразу же забили тревогу и отправили кого-нибудь за подкреплением, но, как правило, в стражу на кладбище идут лишь простые крестьяне. У них самая простая броня, самое простое оружие и самые простые навыки сражений. Все, что они могут, бить нежить со стен копьями, но этого, как правило, было достаточно. Такого нашествия еще ни разу не было, поэтому никто не знал, что им нужно делать. Бах! В это время легион нежити уже достиг запертых накрепко ворот. Для живых подобная давка наверняка бы закончилась фатально, однако нежить ничего не чувствовала и просто шла вперед, будто таран. Ворота были хорошо укреплены и пока держались, но их все равно не хватит, чтобы остановить такую большую армию, которая все прибывала. Но даже если заграждение устоит, из этой орды вскоре появится новая нежить. Так происходило всегда. Если оставить большое скопление нежити, вскоре среди нее появится высокоуровневая, вроде личей или гигантов, и тогда уже никакие ворота им не будут страшны. Бейте в колокол, вызовите подкрепление из сторожевого поста, вы двое, сообщите другим воротам о чрезвычайном положении, вы, что сзади, атакуйте копьями подходящую к воротам нежить, они не должны прорваться. К счастью, среди стражников был обученный капитан, поэтому вскоре сопротивление ожило и начало давать отпор мертвецам. Собравшись на стенах по обе стороны от ворот, два десятка солдат начали колоть мертвецов. Это было несложно, попадать по нежити, что заполонило собой всю землю. Тем более никто из них даже и не думал давать отпор, все внимание было сосредоточено на единственной преграде, что разделяло живых и мертвых. Вскоре дозорные напрочь забыли о защите своих жизней и полностью сосредоточились на уничтожении врага, который все прибывал, но тем не менее уже нес потери. Им нужно лишь продержаться до прихода подкрепления с других постов или авантюристов. Однако нежить будто только этого и ждала, когда жертва потеряет бдительность, чтобы нанести ответный удар. А-а-а! С края оборонительной линии послышался громкий выкрик, и все невольно переключили внимание на товарища. Его шея была обвита длинными розовыми внутренностями, тянущимися прямо из толпы зомби. Яйцо внутренностей моментально пронеслось в головах у каждого, кто увидел среди покойников округлое существо, по форме напоминающее яйцо. В нижней части тела было большое отверстие с множеством извивающихся органов людей, которые использовались для захвата жертвы. Если тебя опутают, шансы самостоятельно выбраться невелики, а уж если такого монстра сопровождают другие покойники, можно смело прощаться с жизнью. Помогите! Точно в тот момент, когда стражника уже рвануло вперед, его тело опутало еще что-то, но уже с другой стороны стены. Это был невероятно длинный желтый хвост, тянущийся к жрецу в жуткой маске. Разбить оковы. Тело схваченного мужчины вспыхнуло бледным светом, и розовые кишки моментально соскользнули вверх, отпуская свою жертву и возвращаясь к яйцу. Шлеп. Внутренности с характерным звуком ударились об скорлупу и быстро вернулись обратно в мертвеца, чтобы уже через несколько секунд вновь повторить атаку. Все вниз со стен. Было слишком опасно оставаться наверху, поэтому капитан сразу же увел всех вниз. «Здесь опасно, быстрее уходите». Даже несмотря на слова, командир был несказанно рад видеть здесь авантюриста. Если кто-то и может справиться с монстрами, это искатели приключений, Медный. Однако надежда моментально погасла, стоило лишь взглянуть на свисающую на груди медаль, и в придачу он был совершенно один. На дозорных волной накатило разочарование и отчаяние. Невозможно, чтобы кто-то медного ранга, тем более в одиночку, помог разрешить этот кризис. Разве ты не слышал? Там орда нежити ломится. Ворота долго не простоят, быстрее уходи отсюда. Даже несмотря на опасность, многохвостый даже и не думал сдвигаться с места или же отвечать. Все, что он сделал, наклонил голову на бок, словно не понимая, о чем ему говорят. Всем занять круговую оборону. Как только в воротах появится брешь, бейте туда копьями. Плюнув на глупого зверолюда, капитан продолжил раздавать указания в надежде, что вскоре вслед за этим лесолюдом сюда прибудут настоящие авантюристы. Тук-тук-тук. Среди громких ударов по воротам из стона нежити послышался непривычный стук дерева. Медный неспешно направился к лестнице наверх. Если бы он был человеком, командир попытался бы его остановить, но это же всего лишь недочеловек. Не его вина, что чей-то глупый раб погибнет по собственной глупости. Тем не менее этот авантюрист и правда вел себя странно. Поднявшись на самый верх и обведя взглядом армию нежити, лесолюд выгнулся назад и запрокинул голову. Что он делает? Черт бы его побрал. Поглощение негативной энергии. ХС. Послышался громкий звук всасывания, и из-за стены взметнулись сотни черных теней, направлявшихся точно к зверолюду. Собравшись в одной точке, у самого его лица, они начали исчезать под маской, словно лис их пожирал. Вместе с тем звуки ударов стали ослабевать, будто нежить теряла всю свою силу. Только подумав об этом, капитан уже хотел обратиться к незнакомцу, но тот снял свою маску, и мужчину забила крупная дрожь. Он видел лицо зверолюда лишь сбоку, но даже так было несложно разглядеть по-настоящему дьявольскую улыбку. Неестественно широкие оскалы и несколько десятков клыков не оставляли никаких сомнений, это самый настоящий монстр, всеобъемлющий пожар. Вдух, резко выпрямившись, лис выдохнул струю пламени, и улицы озарила огромная стена огня, что поднялась даже выше четырехметровых стен. Повисла мертвая тишина, больше не было ни ударов в ворота, ни хрипа, ни шороха шагов. По ту сторону стены не осталось ничего, кроме огромного черного пятна. Ну, пора заняться делом, от непринужденного-то на десятихвостого капитану стало по-настоящему не по себе. Если это не было его делом, значит их ждало что-то еще более ошеломляющее, чем дыхание, сравнимое по мощи с драконьим. Когда лис достал из рукава свиток и использовал его, каждый ожидал увидеть что-то невообразимое, но вопреки ожиданиям ничего не произошло. Однако лесолюд продолжал ждать, словно это просто требовало времени. Бах! За стеной вновь послышался громкий удар, и земля всколыхнулась, в воздухе вновь запахло гнилью. Над четырехметровой стеной показалась словно сшитая из трупов рука, а следом за ней поднялся и гигант, что был вдвое выше защитной стены. Собранный из зомби и упырей, мертвый гигант неспешно надвигался на город. Стражники уже собирались раскрыть рот, чтобы закричать, но в этот самый момент рядом с лисом прямо из земли выросли еще двое неизвестных. Высокий воин в закрытом латном доспехе и такая же многохвостая лисолюдка, сжимающая в руках серебристый посох. ХМ, и правда неплохой ивент. Вот только этот здоровяк мешает мне здраво оценить ситуацию. Эй, ты не мог бы отойти? Голос у воина был неестественно спокойным и мягким, словно перед ним был не восьмиметровый гигант, а простой деревенский мальчишка с гнилой палкой в руках. Великан никак не отреагировал на требование и уже начал заносить кулак, чтобы размазать живых и наверняка проделать брешь в стене. Похоже, тебе не хватает убедительности. Глядя на то, как лис шутливо толкает воина в бок, капитан невольно протер глаза и ущипнул себя за щеку. Но наваждение не спало и не ослабло, гигант все еще был здесь, и удар уже несся навстречу медным авантюристам. ХМФ, я просто спросил, достав из-за спины щит, воин завел руку для удара наотмашь. Это выглядело просто смешно, ни одному человеку не под силу остановить такой удар, а уж тем более отбить его. «Бегите, бабах!» В момент, когда щит столкнулся с гигантским кулаком, раздался громкий взрыв, и огромная рука разлетелась на сотни кусков, а сам здоровяк повалился назад. «Дзинь!» Стоило лишь раз стукнуть посохом по камню, и над молодой жрицей появилось порядка полусотни копий из чистого света. Даже не видя того, как пики прошивают гиганта, никто не сомневался, что теперь с ним точно покончено. Такая невероятная магия просто не могла не уничтожить великана. «Да кто вы такие?» Крутилось в голове у каждого, но никто не посмел отвлекать незнакомцев, которые, кажется, собирались пойти дальше. «Кью, на тебе поиск и спасение выживших. Мы разберемся с причиной восстания нежити и присоединимся к тебе», быстро раздав указания. Лис спрыгнул со стены и побежал навстречу приближающейся волне мертвецов. Даже несмотря на то, что у нежити был весьма низкий интеллект, что-то на уровне элементарных инстинктов все же заставило их остановиться и попятиться. «Не вставайте на пути у бродячего босса, отребье». Даже и не пытаясь затормозить, монах залетел прямо в плотный строй мертвецов. «Ни о чем не волнуйтесь, наша команда обо всем позаботится». Наступив одной ногой на парапет, темный воин обратился к стражникам и спрыгнул вниз. Обычный человек наверняка бы сильно повредил ноги после такого падения, но ни у одного дозорного даже мысли о подобном не появилось. Такой человек просто не может пострадать от банального падения со стены. «Ангелы-хранители, кей!» Еще раз взмахнув посохом, жрица призвала вокруг себя 10 существ из чистого света с большими башенными щитами и булавами. Это были архангелы света, идеальные бойцы авангарда с соотношением атаки и защиты 1:3. Кью-ю. Ни один дозорный не смог разобрать, что говорит эта молодая жрица, но, похоже, это был призыв к действию. Разбившись на 5 групп, архангелы вмиг разлетелись в разные части кладбища, чтобы покрыть максимальную территорию. Сама же заклинательница оторвалась от земли и поднялась достаточно высоко, чтобы стать едва различимой на фоне звезд. Так Кью могла охватить взглядом почти все кладбище, поэтому шансы не успеть на выручку почти равнялись нулю. Также отсюда она могла поддерживать воинов, которые без труда прорывались через плотный строй нежити. Щит пришелся Маману как нельзя кстати. С силой воина сотого уровня он стал невероятно грозным оружием против покойников, которые разлетались в разные стороны и больше не вставали из-за многочисленных переломов. Кёя же в свою очередь вовсю орудовал хвостами, которые скорее прожигали врагов насквозь, чем разрывали на куски. Раса лисьих духов была особенно эффективна против нежити, поэтому лис чувствовал себя в родной среде, и даже запах гнилья не портил ему настрой. Уже через 10 минут игроки прорвались через плотное кольцо нежити и оказались перед склепом, который Кёя увидел через повязку. Однако Инфри здесь не оказалось. Перед склепом стояло лишь несколько подозрительных фигур в черных плащах. Они стояли по кругу и, похоже, проводили какой-то ритуал, а центральной фигурой был мужчина с черной сферой в руке. «Господин Каджит, они прибыли, хотя эта часть кладбища и не была освещена, ни один из присутствующих не испытывал сложности с ограниченным полем зрения. Виной тому были расовые особенности игроков и заклинание ночное зрение со стороны собравшихся магов. Сейчас такая прекрасная ночь, а вы тратите ее на скучные ритуалы. Вам и правда больше нечем заняться?» Положив меч на плечо, первым заговорил Маман. Даже несмотря на то, что ситуация была серьезной, повелитель к своему же удивлению не испытывал даже намека на волнение. Было это влияние мертвого тела или же Кёи, сказать сложно, но с таким настроем ему по крайней мере не грозило моральное истощение. «Если продолжать играть в Игдрасиль, как ты к этому привык, этот мир перестанет быть таким большим и страшным. Просто нужно делать то же, что делал в игре, получать удовольствие вместе с друзьями. Пф, я сам решу, какое время подходит для ритуала, а какое нет. Как бы там ни было, кто вы такие, и как пробились через толпу нежити?» Хотя по городу и ходили какие-то слухи о путешественниках с множеством хвостов, они были по большей части бесполезны. Даже нанятые работники не смогли узнать ничего конкретного, поэтому незнакомцев сразу сочли обычной командой из богатого рабовладельца и двух его зверьков. «О, обожаю эту часть! Нужно как следует представиться, невзначай рассказать о своей слабости и слиться кучки нубов». С задумчивым видом лис потер подбородок, а потом резко поднял руку вверх, словно хотел задать вопрос: «А можно мы просто назовемся авантюристами? Все же мы уже неделю как искатели приключений, пора привыкать к новому званию». Из всех присутствующих Кёю понял один лишь Маман, но и у того не нашлось слов, чтобы оправдать перед врагами своего товарища. Все же порой он слишком заигрывался во всемогущего лиса. «Ты идиот?» Как бы глупо ни прозвучал этот вопрос, Каджит задал его на полном серьезе. Меньше всего он любил иметь дело с беззаботными идиотами, вроде стоящего перед ним лиса. «Возможно, Балбу меня заразил», — легко отмахнулся Десятихвосты, даже не восприняв этот вопрос всерьез. «Как бы там ни было, ваш план оказался сорван. Нежить разбита, а вы попались авантюристам. Что будете делать? Сразу сдадите силе, сначала раскаетесь в грехах». Теперь у Каджита не осталось никаких сомнений, что перед ними стоит самый настоящий идиот. Его блеф был виден насквозь. «Какой болтливый комок шерсти! Каджинчик, я хочу сама с ним разобраться!» Со стороны склепа послышался приятный женский голос, и из тени медленно выплыла фигура в черном плаще, из-под которого слышался тонкий металлический звон. «Меня зовут Клементина, приятно познакомиться», сняв с головы капюшон. Девушка с нескрываемой гордостью в голосе представилась двум авантюристам. «Я Кёя, а это мой друг Мамон», сразу же ответил взаимностью хвостатый, напрочь забывая про заклинателей, чьи посохи в первую очередь были направлены именно на него. «Так вы и правда не из этих земель, и сразу же впутываетесь в неприятности». Как глупо, хотя с первого взгляда могло показаться, что они просто тратят время, Каджит в полной мере осознавал, что лучше еще немного подождать перед началом боя. Пока они болтали, жемчужина смерти наполнялась негативной энергией, и вскоре она будет насыщена до предела. Нужно было подождать еще пару минут. «Эй, а что там под плащом? Мне интересно». Этого вопроса не ожидал даже Мамонга, которому уже хотелось дать другу затрещину за бестактность. Понятное дело, что там еще была одежда, но вот так вот рваться под чужой плащ ненормально. Тем более у него уже была жена, извращенец. Покрепче сжав плащ, Клементина язвительно усмехнулась и расплылась в жуткой ухмылке от уха до уха. «Так ты их услышал даже с такого расстояния, у тебя и правда острый слух, пушистик». Отстегнув застежку, девушка позволила плащу свободно опасть на землю. Под лунным светом заблестели бесчисленные медали искателей приключений. Бронзовые, железные, золотые, платиновые, даже мифриловые и орехалковые. Их было так много, что ими можно было запросто покрыть легкую броню. Впрочем, что Клементина и сделала. Хотя в сравнении с защитой мама на этой брони было маловато. Была закрыта лишь грудь, бедра, ноги до колен и руки до локтей. Впрочем, игроки довольно редко видели броню иного вида на женских персонажах, поэтому ничего нового они там не нашли. «О, так ты воришка!» Стукнув кулаком по ладони, Кёя одним простым предположением сразу же стер с лица Клементины эту отвратительную ухмылку. «Ты и!» Едва сдерживая раздражение, девушка начала спускаться по ступенькам. «Знаешь, мне тебя жалко. Если верить ребятам из Анимоны, существует лишь 5 человек, которые могут выстоять против меня. Газев Стронов, Гагарин из Синей Розы, Люсьен Багл из Алой Капли, Брейнунглас и ушедший в отставку Вайскрофт Делифон. Но даже они не смогут победить меня. Я без труда выстою против них даже без магического предмета, дарованного мне страной. Интересно, как много сможешь сделать ты, не достигший ничего, пушистик? Я буду долго с тобой играть. Сначала с тобой, а потом с той девочкой. Ах, не могу дождаться, какое же лицо у нее будет, когда она увидит, что я с тобой сделаю за оскорбление леди Клементины». Даже несмотря на угрозы, лис оставался верен себе. Вместо того, чтобы готовиться к бою, он достал большой блокнот и начал что-то там записывать, потеряв всякий интерес к надвигающемуся на него врагу. «Твайскрафт где? Как его? Я не успел записать. Не люблю я французов с этими их именами». «Французы? Мамон, это же национальное, верно?» «Ну, приставка к фамилии». Убрав блокнот обратно в рукав, лис обратился к тяжелому воину, который просто стоял в сторонке и наслаждался выражением лиц врагов. Кёя ведь их просто провоцировал, а сам был готов в любую секунду завернуться в непробиваемую сферу из собственных хвостов. Это еще не доказательство того, что здесь были другие игроки. Хотя, если взять во внимание ангелов из христианства, о котором никто здесь не знает, это же не просто совпадение. Когда и воин отвлекся от врагов, Клементина медленно приняла низкую стойку и, наложив на себя несколько простых усилений, рванула навстречу авантюристам с просто немыслимой для человека скоростью. «Стой!» — громко выкрикнул Каджит, но было уже слишком поздно ее останавливать. «Если эта девчонка разгонится, ее уже ничем не остановить. Нужно было действовать. Задействовав всю доступную жемчужине темную энергию, некромант начал поднимать костяных драконов по обе стороны от иноземцев. Хотя это и займет время, по крайней мере несколько секунд точно, шум и движение должны были рассеять внимание искателей приключений. Вот же, так как Клементина в первую очередь метила именно в заклинателя, лис уже начал было пятиться, но было уже слишком поздно. Ни одному заклинателю не под силу отразить такой удар. Дура, когда длинный исток уже почти достиг плеча, хвостатый неожиданно повернулся боком и, перехватив руку, рванул убийцу вперед, чтобы та не могла затормозить. Тем временем вторая рука уже неслась в открытый бок, чтобы переломать ей все кости. Высвобождение ки. Полный ход, но вопреки ожиданиям лисьего духа Клементина подобно кошке ловко извернулась и с легкостью избежала удара. А вот костяному дракону не повезло, ударная волна переломила его надвое и моментально прикончила, даже не дав полностью подняться из земли. Хе-е, как страшно. Шутливо испугавшись, Клементина двумя большими прыжками разорвала расстояние и достала второй исток. Так ты монах, да, если бы я и правда повелась на твою глупую провокацию, могла бы закончить прямо как этот дракон. Еще в тот момент, когда лис заметил их присутствие в переулке, девушка поняла, что этот зверолюд не так прост. Хотя его провокации были достаточно забавными, не похоже, что спокойствие перед врагом было напускным. Хвостатый был уверен в своей силе и недаром. Значит, в вашей команде лишь один заклинатель. И, дайте угадаю, она готовится напасть на нас со спины. Когда Каджит упомянул об этом, пять его последователей резко обернулись и направили посохи на склеп в ожидании врага. Не угадал. Она очищает кладбище от мусора. А на нас уничтожение низших форм жизни. Тараканов, мокрицы, мух, кем ты себя чувствуешь в большей степени, Каджинчик? Стиснув от злости зубы, Каджит побагровел и направил на лиса посох. Уничтожить их. Вслед за гневным выкриком в десятихвостово полетел целый град заклинаний. Костяной дракон занес лапу, а Клементина, подгадав момент, вновь сорвалась с места. Это утомляет, томно вздохнув, маман вбил в землю перед Кёи щит и заблокировал удар дракона буквально одной рукой. Для воина сотого уровня эти атаки было просто смехотворными, но для Мамонги, который был новичком в солдатском деле, это был полезный опыт. Да что ты говоришь, на этот раз был черед Кёи атаковать, поэтому он без всяких сомнений сделал шаг вперед и нанес прямой удар кулаком. Неуязвимый фронт. Если бы Кёя встретился с этим навыком во время игры в Игдрасиль, он бы несомненно назвал его нечестным. Удар, способный разорвать человека в клочья, был остановлен одним простым низкоуровневым кинжалом, который явно не был предназначен для подобного. Вся энергия от удара просто исчезла в никуда, а Клементина продолжила свое наступление, уже целясь вторым истоком в отверстие маски для глаз. Даже если это монах, усиленное тело не сможет в полной мере защитить их. Именно это сладкое чувство предвкушения, когда ее враг будет кататься по земле от боли, подстегнуло Клементину сделать неосмотрительный выпад в лиса вместо удара в спину воина. Дзинь. Сложно было сказать, насколько глубоко погрузилось острие, однако это точно был не фатальный удар. Изумившись прочностью лиса, Клементина расплылась в еще более омерзительной ухмылке и активировала особую магию, которой был заряжен исток. Бабах! Голова Кёи буквально взорвалась, словно в нее попал огненный шар, а маска, сорванная взрывом, ударилась о гарду. Даже несмотря на прямое попадание в голову, убийце этого было мало. Пока подвернулся настолько удачный момент, монах, вероятно, был ошеломлен. Нужно было нанести еще один удар вторым истоком. Ихи. Однако Клементина не успела даже занести руку для удара, и из пламени показалась счастливая гримаса экстаза. Лис наслаждался каждым ее ударом. Полный ход. Доведя скорость реакции до предела, женщина просчитала каждый возможный контрудар и быстро отступила назад. Но не успела она сделать и два шага, как ее спина уперлась во что-то невероятно острое, словно позади выросла целая стена игл. Атака пришла с самого неожиданного направления, со спины. Позади Клементины был огромный золотой хвост с топорщащейся шерстью, которая даже и не думала гнуться под давлением взрослой женщины. В этот же момент, когда она отвлеклась, монах схватил ее за ногу и с просто умопомрачительной силой оторвал от земли. Бах! В следующую секунду охотница на авантюристов с громким хлопком ударилась об землю и отскочила вверх, краем глаза замечая облако огня, метнувшееся в бок. Не прошло и секунды, как из этого тумана появился десятихвостый с уже согнутой для прямого удара ногой. Если бы монах носил самую обычную обувь, этот удар был бы просто болезненным, но с двумя выступающими дощечками он почти наверняка сломает ей позвоночник. Треск. Если после удара в живот Клементина еще чувствовала боль от ломающихся костей, то после столкновения с деревом вся ее нижняя часть напрочь отнялась. Но даже этого было мало. Из-под земли вновь вырвался хвост лиса и подбросил обессиленное тело высоко в воздух. Вместе с этим искалеченное тело объял целительный свет, и позвоночник будто вправили на место. «Это еще не конец, Каджинчик, я тебя обожаю!» Выхватив из ножен два новых истока, Клементина украдкой взглянула на своего неожиданного спасителя. Но вместо язвительной ухмылки она увидела лишь выпученные глаза и широко раскрытый рот, словно у рыбы, которую неожиданно выбросила на берег. Ехидная ухмылка была не у него, а у лиса, который уже готовился ловить целую и невредимую убийцу. «Не может быть, это он вылечил меня!» Выбросив исток, убийца быстро схватилась за Моргенштерн и замахнулась для удара. Даже если это не нанесет Кёе весомого урона, атака дробящим оружием может его оглушить, а значит у женщины появится шанс сбежать отсюда. Надежды на победу все равно уже не было, только не против такого противника, которого не брало ни одно человеческое оружие. Получай. Вложив в этот удар всю свою силу, охотница на авантюристов почувствовала лишь болезненное приземление и ничего более. Благодаря лису ее ноги были в полном порядке, поэтому она даже смогла не рухнуть лицом в грязь под ногами монаха. «Хе-хе-хе, сдохни!» Обрадовавшись, что она напрочь снесла ему голову, Клементина подняла голову и побледнела до состояния призрака. С головы Кёи, шипя и лишь раскаляясь, стекал жидкий металл от ее оружия. Моргенштерн расплавился до самой рукояти, а вместе с ним оплавилась и броня, по крайней мере в тех местах, где не было тугоплавких медалей. «А-а!» Почувствовав, как по коже стекает раскаленное железо, Клементина разразилась истеричным криком, который был слышен даже дозорным на защитных стенах. «Просто потрясающий экземпляр! Мамон, ты только глянь, она не сдается до самого конца!» 5 острых пальцев вонзились в живот и сдавили его с такой силой, что убийца даже не смогла вздохнуть от накатившейся волны боли. «Давай сделаем из нее что-нибудь миленькое, сдерем лицо и броню в качестве доказательств убийства и превратим в послушного щеночка». Приподняв Клементину над землей, лис начал с неописуемым восторгом хлопать воина по спине. «Боже, я никогда прежде не видел такого дикого стиля боя. У меня аж адреналин по телу разбежался, я словно сражался с диким зверем. Вот что значит настоящие воинские навыки, такая жуть». Даже несмотря на адскую боль, женщина все равно пыталась вырваться из железной хватки лиса, но все попытки были безуспешными. Он был словно монолитная стена, которую невозможно даже поцарапать. «Хм, хорошая идея. Если даже ты так высоко оценил ее навыки, значит она чего-то стоит. А что делать с ними?» Пока Кёя развлекался с Клементиной, Мамонга уже успел одним простым взмахом обезглавить костяного дракона, который для него оказался даже слишком простым. В душе повелитель даже немного завидовал своему партнеру, ему достался по-настоящему интересный противник. Не то что эти недоучки, которые просто стояли в оцепенении и не знали, что им теперь делать. Да кто вы такие? Монстры? Или потомки героев? Даже если Каджик прикроется всеми 5 последователями, его шансы на побег равны 0. Даже такой сильный воин, как Клементина, проиграл 1-1. Некроманту просто ни на что было надеяться. Все немного проще, Каджинчик. Мы игроки максимального уровня, а вы – низкоуровневые боссы ивента с первой локации. Какие у вас вообще были шансы? Услышав о том, кто стоит перед ним, темный маг выронил посох и отшатнулся назад, еще больше бледнее лицом. Невозможно. Все игроки ведь исчезли многие века назад. Стоило Каджиту лишь закончить, и из-под земли вырвалось 6 длинных хвостов, намертво сковавших заклинателей. А вот с этого места поподробнее, пожалуйста. Безумная ухмылка в момент исчезла с лица лиса, он стал до ужаса серьезен, словно услышал что-то абсурдное, что ранее считал простой выдумкой. «Так это правда, мы здесь не одни, ха-ха-ха». Темный рыцарь жутко расхохотался и широким шагом отправился навстречу некромантам. Аж от сердца отлегло. Это все значительно упрощает. Остановившись всего в шаге от Каджита, Мамонга снял с головы шлем и сверкнул двумя адскими огоньками. Хотя по голому черепу и сложно было сказать, какое сейчас выражение на лице у нежити, заклинатель почему-то даже не сомневался, что на нем ужасающая улыбка. «Вы расскажете нам все, что знаете. Хотите вы этого или нет?» Дождавшись, Когда Кёя откроет врата в ледяную тюрьму Назарика, повелитель схватил Каджита за голову и потащил его в ужасающую темноту, из которой то и дело доносились болезненные вскрики и плач. Всех остальных понес Кёя, чьи хвосты без труда вырвались из-под толщи земли. Кёя, на кладбище осталась одна лишь Кью, которая уже успела помочь всем, кого только увидела. Теперь на кладбище остались лишь небольшие группы нежити, которые методично забивались архангелами. Тьфу, про инфри забыли. Но не прошло и минуты, как перед склепом вновь раскрылись врата. Кёя вспомнил о своей главной цели в самый последний момент. Глава 10. Мысли дьявола. Итак, Энфри, мальчик мой, какого хрена ты вляпался в неприятности, стоило мне только отойти за пивом? Задался я вполне закономерным вопросом, обходя несчастного аптекаря со всех сторон вот уже который раз. Чтобы мальчишку не застрелили ради безопасности всего города, его увели в нижнюю часть склепа и оставили там истекать кровью. Без глаз и с пробитыми перепонками, он просто стоял в трансе и ждал. Похоже, в этом мире не было такого понятия, как время действия контроля. Поэтому, если бы не пришли мы, он наверняка бы так и умер. И я бы даже рад был помочь ему с лечением, но этот лис в полнейшем недоумении. Казалось бы, примени исцеляющую магию, сними низкоуровневую магию контроля и шуруй за наградой, но не все так просто. У него на голове была какая-то корона мудрости, которая делала из него живой артефакт для усиления магических ритуалов. При этом воля носителя частично подавлялась, так что инфри сейчас наполовину овощи без всякой магии со стороны. А снимать нельзя, будет наложен вечный эффект повреждения разума. Сумасшествие. Такой противный артефакт. Если судить по описанию, его может носить лишь одна девушка из 10 000. Но кому нужны эти ограничения, верно? Они для слабаков, а инфри мужик, и в диадему залезет, и в платье 100-го уровня. Вообще, нам бы не помешала эта корона, но в равной степени нам нужен и сам инфри. Дилемма. Хм, а что если? Бах! На толстой каменной стене появилась глубокая борозда, и этот лис глубоко задумался. А что если просто снести инфри башку этой самой ладонью? Вместе с ней упадет и корона. Так как на трупы нельзя применять статусные эффекты, кроме некроманских, аптекарь не должен повредиться головой. Останется лишь воскресить его, и дело в шляпе. У нас будет и артефакт, и аптекарь. Хе-хе-хе, а этот лис хорош. Встав напротив неподвижного инфри, я как следует прицелился и еще раз обвел взглядом мальчика. Он ведь ни в чем не виноват, но тем не менее попал в такую передрягу. Сначала уродился с абсолютно бесчестным талантом, потом попался на глаза сектантам и в итоге был спасен жадным до дрожи лисом. Если все обойдется, я точно пристрою его куда-нибудь богу за пазуху, огненному, лисьему богу. Еще раз извини за это, малыш, но с духами водиться, жизнью не дорожить. Вжух, ладонь подобно острейшему лезвию рассекла тонкую человеческую шею, и голова с глухим стуком ударилась об землю. На мгновение мне даже показалось, что эти кровавые ручейки из глаз стали похожи на слезы. Инфри словно жалел о том, что вообще попался мне на глаза. Да, этого лиса и правда нельзя было назвать милосердным. Даже сейчас, после убийства своего друга, я почти ничего не чувствовал. Хотя, быть может, это все из-за того, что вскоре я его воскрешу, и он снова будет как новенький. Хотелось бы верить в это. Молча сняв с головы артефакт, я как следует его встряхнул и устроил на собственных хвостах, словно на дорогом стенде. Множество драгоценных камней украшали золотые нити, как роса украшала паутину, а в центре, где должен быть лоб носителя, был достаточно большой черный кристалл. Весьма красивая корона, но от нее столько вреда носителю. Проклятый предмет, иначе и не скажешь. Если бы я не был настолько жадным и эгоистичным, наверняка бы уничтожил эту корону, но шмотка есть шмотка. За ненадобностью забросил на склад и забыл. Теперь оставалось лишь позаботиться об инфри. Даже несмотря на то, что пол был до отвращения грязным, я все равно сел напротив юного аптекаря и скрестил перед собой ноги. Малыш, если ты где-то здесь в образе мстительного духа, просто знай, что когда-то я тоже был человеком, как и ты. И мне очень жаль, что этому лису слишком мало просто иметь супругу и тихий уголок в Назарике. Наверное, ты и сам понимаешь, каково это, иметь возможности и энтузиазм, но не иметь достаточной храбрости, разума, опыта. У тебя просто нет иного выбора, кроме как ошибаться, принимать неправильные решения и в итоге отвечать за последствия. Этому жадному лису лишь 10 лет от роду, он еще такой ребенок, ничего не понимает, но уже хочет все и сразу. Я это к чему? Этот человек искренне просит за него прощения. Что бы сейчас ни произошло, это будет не его вина. Таким уж он был возвращен и воспитан. Подтянув хвостом поближе к себе отсеченную голову, я убрал челку и широко улыбнулся. Не потому, что мне было весело или я иронизировал, просто этот лис по-другому не мог. Наверное, Кёя просто гордился своей лисьей ухмылкой, которой я его одарил еще в те времена, когда он был человеком. Ну что же, пора начинать. Поднявшись на ноги с помощью хвостов, я отпустил голову Инфри в свободный полет. Хрусть. Стоило голове лишь соприкоснуться с землей, и от нее осталась лишь окровавленная воронка. Это была просто предосторожность, что мозг все равно мог пострадать. Простая параноидальная осторожность, чтобы выиграть еще хоть 0,5% успешного исхода. Табу. Стоило мне лишь активировать эту способность, и хвосты сами собой начали окружать Инфри, создавая для него большой непроницаемый купол. Вскоре темное помещение заполнилось ярким золотистым свечением, и мои силы начали постепенно перетекать в обезглавленное тело. Это была особая способность лисьих духов, и больше ни одна раса ей не обладала. Воскрешение без затрат опыта со стороны поднимаемого. Когда-то этой техникой Тамамано Май подняла полюбившегося ей человека, и так он стал ее супругом. По легенде, ей это стоило половины жизненных сил. Но я даже не представляю, какого уровня должно быть это чудище, чтобы отнять у богини половину опыта. Обычно лисьи духи платили поровну от своего опыта, и никогда это не отнимало у нас больше одного уровня. Цена сильно зависела от уровня поднимаемого, поэтому сейчас я даже не думал над затратами. Все же этот лис по сути, гигантский бак с опытом даже по меркам каповых игроков. Эти 10 дополнительных уровней вожрали в себя столько опыта, сколько обычно нужно для 90 уровней. Инфри ни за что не оторвет мой любимый 10-й хвост. Вздох. Услышав из-под хвостов равномерное дыхание, я немного расслабился. Этот ритуал и правда работал в условиях нового мира. Осталось лишь проверить, в каком состоянии его рассудок. Но перед этим, сколько бы раз я ни пытался отвлечься, эта мысль никак не давала мне покоя. С того самого дня, когда я только узнал о существовании Инфри, и до этого момента я все думал, как же мне забрать этот талант. В игре не было ни одного предмета, который бы позволял воровать чужие характеристики или расовые перки на постоянной основе. Это было бы слишком нечестно. Но при этом Игдрасиль всегда славилась свободой действий, поэтому все же была одна вещь, позволяющая обойти это ограничение. Во всяком случае, в этом мире у нее точно появлялся такой шанс. Падающая звезда – очень редкое кольцо, которое позволяло воспользоваться заклинанием «Загадать желание». Оно разыгрывалось в лотерее за реальные деньги, и шанс был невероятно низок, поэтому мне просто несказанно повезло получить одно такое колечко. Потребовалось всего лишь 2 мои месячные зарплаты, сущие мелочи в обмен на эту идиотскую пустышку. Всего на выбор давалось 10 случайных желаний из 200 возможных, причем среди них были и шуточные, вроде «я желаю видеть сквозь одежду». Вот только на то они и шуточные, что эффект был как от джинна из лампы, в виде свободной интерпретации. К примеру, то же зрение через одежду просто не отображало броню на игроках, оставляя их в одном варварском нижнем белье. Ну и ходи себе, смотри на мускулистые задницы воинов. Однако в этом мире магия была иной. Она была настоящей, без всех этих идиотских ограничений по времени, когда это не нужно. Если ты создал духов, значит ты создал монстров, которые не исчезнут до самой смерти. То же относится и к нежити, поднимаемая из трупов, в то время как призываемая из маны развеивается, как и положено. В этом мире совсем другая логика, а значит и желания могут больше не ограничиваться только заранее разрешенными. Если моя теория подтвердится, это кольцо и правда сможет исполнить мое желание. У него ведь целых 3 бесплатных заряда, почему бы и не попробовать. Я желаю. Стоило лишь подумать, и кольцо на хвосте моментально активировалось. В голову словно затолкали целую гору информации, но это были не те 10 случайных желаний. Нет, это кольцо просто загрузило в меня инструкцию по использованию своей магии. Да, маловато теперь просто крутить предметы в руках и размахивать ими как идиот, к каждому из них нужен свой фэнтезийный подход. Впрочем, я ожидал чего-то подобного. Было бы крайне неловко, если бы мы могли носить свое любимое игровое оружие, но не умели им пользоваться. Тот же посох гильдии Мамонги, без потусторонних знаний от него бы просто не было пользы. Я желаю присвоить себе талант Энфри Барила к использованию всех предметов без ограничений. При загадывании желаний каждое слово имело свое значение и свой вес, поэтому мне пришлось стать несколько дотошным. Нельзя было загадывать отнять талант или забрать способность, потому что иначе я мог его просто вырвать и выбросить на ветер. Нужно было его именно присвоить или украсть для себя. Иначе это желание могло пропасть впустую на пару с бесценным навыком. Да, это точно сработало. Когда магия была активирована, мое тело вспыхнуло ярким светом, и что-то неуловимо изменилось. Я словно стал чувствовать себя свободнее. Пришла пора проверить талант на деле. В первую очередь меня интересовали щиты. Дзинь. Стоило лишь покрепче схватиться за рукоять, и железная капля с грохотом отлетела в ближайшую стену, словно снаряд. Несколько раз крутанувшись на полу, пластина с грохотом расположилась на камнях. Плевать она хотела на мой новый талант. Ладно, с щитами не прокатило. Шлем, Дзинь. Пускай мои ушки и были достаточно крепкими, чтобы не сломаться от простого удара булавой, я не думаю, что им бы хватило сил отправить тяжеленную кастрюлю в свободный полет до самого потолка. Крайне символично, что это ведро впоследствии упало рядом с таким же несговорчивым щитом. Энфри, мальчик мой, примерь-ка снова диадему. Шурх, хотя мне и показалось, что я достаточно хорошо закрепил головной убор на аптекаре, тот моментально спал на землю, словно чья-то шаловливая ручонка его просто сдернула. Мое желание точно исполнилось, но... Что же пошло не так? Я точно подходил по характеристикам к этим предметам. И я точно что-то почувствовал, когда активировалась магия. Этот лис просто не мог ошибиться, талант точно перешел к нему. Но все же, в этот раз десятихвосты проиграл. Хе-е-е, даже несмотря на то, что я стоял к Кью спиной, она все равно поняла, что что-то не так. А может, меня просто выдали опустившиеся хвосты и закрытые уши. Лисьих духов и правда несложно читать по языку тела. В этом плане они были как открытая книга. Ничего, это ничего. Не беспокойся, дорогая, я в полном порядке. Просто еще один проигрыш. Нам ведь не привыкать, правда? Извлечем из этого урок и продолжим двигаться дальше. Этот лис ничего не потерял, поэтому и злиться ему ни на что. Да, теперь у Назарика не было бойца, который бы смог пользоваться любым оружием, но и шут с ним. Впрочем, возможно, еще не все потеряно, кью-ю-ю. И даже несмотря на то, что я был в полном порядке, Кью все равно так жалобно лаяла, глядя на меня. Это не самый мой большой провал, не стоит ей так сильно жалеть своего глупого супруга. Мое лицо снова выразило что-то совсем не то. Благодаря этому эксперименту я понял, что таланты можно забирать, и они имеют от силы божественный приоритет против наших расовых и классовых ограничений, которые наверняка имеют мировой уровень. И кольцо желаний по-настоящему исполняет желания, какими бы они ни были. Табу работает без осечек. Эти сведения стоили уплаченной цены. Взяв Энфри на руки, я неспешно направился на выход мимо одного чрезвычайно растерянного лисенка. Похоже, она все еще за меня волнуется, но не хочет унижать излишней жалостью. У меня есть своя гордость, и Кью это прекрасно понимает. Хех, знаешь, если бы я не встретил тебя 10 лет назад, сейчас от этого склепа камня на камне бы не осталось. Это и правда большая потеря. Но, как я и говорил, мое главное сокровище это ты. Уж лучше пускай я избавлюсь от этого таланта, чем он рано или поздно навредит тебе. Бережно обвившись своим хвостом вокруг одного из хвостов Кью, я потянул ее к себе. Хе-е, Кьюи, Кьон. Пускай я отчасти и говорил правду, Кью все равно без труда почувствовала небольшой обман с моей стороны. Но тем не менее она все равно позволила погладить себя по голове и даже замурчала в знак признательности. Украдкой проверив состояние Энфри, я не обнаружил на нем никаких статусных эффектов, кроме сна. Похоже, сейчас он был в полном порядке. Я не такой уж большой льстец. И да, ты права, я все еще сильно жалею. Но с другой стороны теперь талант у меня, и я могу им распоряжаться. Возможно, мы еще сможем придумать ему применение, так как лестница была достаточно короткой. Мы быстро покинули этот затхлый склеп и вышли на свежевспаханное кладбище. Как я и думал, снаружи не было ни одного мертвеца на сотни метров вокруг. Перед возвращением в Назарик нужно хотя бы занести Энфри домой и попрощаться с мечами тьмы. Донесешь малыша? На самом деле мне совсем не хотелось перекладывать на маленькую девочку свою силовую работу, но если я ее отправлю попрощаться с авантюристами, они же ни слова не поймут. И все-таки, в чем же проблема ее речи? Почему только слова Кью не переводится на общепонятный? Хотя нет, призванные лисята ведь тоже не на японском говорили. Хммм. За этими раздумьями я даже и не заметил, как добрел до самой таверны, где нас наверняка уже заждались подвыпившие мечи тьмы. Вот так вот бросать их сразу после столь приятного знакомства. Я чувствовал себя немного паршиво, но в то же время я не могу просто так проигнорировать новые сведения. Теперь, когда известно, что мы все еще в Игдрасиль, нужно срочно отдать новые указания Альбедо и каждому стражу в частности. Они ведь запросто могут напортачить во время переговоров. И потом отнекивайся, что у них просто острый язык. Эй, Кёя, где ты пропадал? Садись быстрее. Как я и думал, Люклютер уже успел растерять половину здравомыслия. Впрочем, моего возвращения, похоже, ждал не один он. Половина таверны не отрывала от меня взгляд. Словно с моим прибытием должно было произойти что-то волшебное. На кладбище поднялась орда нежити, так что мне пришлось поработать сверхурочно. Судя по смешкам из дальних рядов, мои слова никто даже не воспринял всерьез. Во всяком случае, желающих проверять нашествие точно не нашлось. Я пришел сюда попрощаться на сегодня. Как у жреца, у меня есть определенные обязанности по упокоению душ. А вот теперь настроение в баре стало поинтереснее. Нашлись даже те, кто схватился за оружие и уже приготовился бежать. Когда дело касается религии, все здесь становятся такими серьезными. Ничего страшного, мы понимаем. Наша помощь нужна, в смысле, есть еще кого добивать, или вам может понадобиться прикрытие. Питер был на удивление заботливым малым, хотя наверняка понимал, что это излишне. Все-таки с этими двумя жрецами ходит еще и воин с башенным щитом. Это простая формальность, от нежити мы уже избавились. И тем не менее еще остались формальности, которыми нужно заняться перед тем, как я пойду отдыхать. Большое спасибо за заботу, но с этими пустяками я справлюсь и сам. Впрочем, вы тоже можете постоять несколько часов над мертвецами и почитать вместе со мной молитвы. Если здесь есть такие ценители, не стану отказываться от компании. Ответом мне было лишь сложенное оружие и звуки смачных глотков пива. Я словно спросил у них, кто хочет поработать в выходной день. Ха-ха-ха, надеюсь, мы еще поработаем вместе. Встав из-за стола, Морг почти твердым шагом подошел ко мне и протянул руку. Вот смотришь на эту чистую ладонь и думаешь, а есть ли у тебя право сжать ее? Все-таки я сейчас просто безбожно врал. И я тоже очень на это надеюсь. Когда мы достигнем Адаманта, обещаю взять вас в какой-нибудь поход. Найдем подземелье поинтереснее и устроим туда вылазку. И все-таки я не смог отказать Питеру в этом прощальном жесте. Когда-нибудь я обязательно отплачу им за сегодняшний день. Я только надеюсь, что ты будешь искать его по нашим силам, а не по своим. Иначе кранты, шутливо всплакнув, Люклютер тоже встал из-за стола и решил пожать мне руку. Ха-ха-ха, хотя бы сейчас ты ведь не будешь отрывать мне руку, верно? Этот напряженный смех меня едва не спровоцировал. Я чуть не сделал из балбу однорукого бандита. Однорукий лучник, хоть и забавное зрелище, но весьма непрактичное. Шутливо покачав головой, я все же пожал руку и неугомонному рейнджеру. Как бы он меня ни бесил, его поведение мне все равно нравится больше, чем у стражей. Надеюсь, ваша сила не останется незамеченной гильдией. Это выставляет ее не в самом лучшем свете. Даже малыш решил не отрываться от коллектива и как следует со мной попрощаться. Ладонь у него и правда девичья. Хотя Нинья и говорил очевидные для нас вещи, другие авантюристы наверняка не понимали, о чем он говорит, и тихонько нас ненавидели за такой высокий статус. Не удивлюсь, если рано или поздно нам бросит вызов, чтобы поставить на место. Ну и пускай, заработаю несколько лишних золотых. Главное, не переусердствуйте. Все же вы на ногах с самого утра, как уважающий себя врач. Дайн напоследок дал весьма дельный совет. Хотя этот лис и не устал, его режим дня уже бьется в агонии. Если моя шерстка потускнеет, сектантам придется ответить за это головой. Нам не привыкать, берегите себя. Наконец-то со всеми попрощавшись, я вышел на улицу и отправился в переулок, чтобы оттуда незаметно телепортироваться в Назарик. Дом, милый дом. Местом моей телепортации стала наша скью-спальня. Белые стены, белый пол, белая мебель, даже кровать, все отдавало непорочностью и роскошью. Словно я сейчас не на девятом этаже склепа, а на небесах, и нахожусь в покоях благороднейших из ангелов. Жаль только, что стойка с доспехами пустовала. Уверен, белые доспехи Тачми прекрасно бы дополнили эту комнату. Он мог хотя бы оставить здесь подделку. Это так эгоистично, покинуть игру, не прибравшись в доме. Хм, что это за запах? Хрррр. Неожиданно нос этого лиса уловил смутно знакомый аромат, и из горла как-то сам собой вырвался гневный рык. Не знаю почему, но он меня взбесил до зубного скрежета. Так и хочется прямо сейчас вцепиться в чужую глотку и разорвать ее на мелкие кусочки. Тук-тук. Пока я пытался понять, откуда исходит этот запах, кто-то почтительно постучался в дверь. Но мне сейчас было совсем не до этого. Здесь кто-то был, и этот кто-то очень пожалеет о том, что так наследил. Господин Кёя, вы здесь? Даже несмотря на то, что мы поймали некромантов полчаса назад, Альбеда уже была здесь. Наверняка за это я должен благодарить жадину. Он один знал, куда я в случае чего перемещусь. Эта комната теперь наша негласная база, в которой мы можем укрыться от жителей Назарика. Но теперь я даже не знаю, как спать здесь буду. Что-то случилось. Только увидев мое лицо, дьяволица едва не позеленела. Уверен, этот лис сейчас демонстрировал просто неподражаемые эмоции. Слуги недобросовестно выполнили свою работу, однако не прошло и двух секунд, как Альбеда сама придумала причину моего недовольства. Но мне было абсолютно плевать на то, что покрывало свисало с кровати всего на 1,9 сантиметра вместо 2 положенных. Этот проклятый запах, он сводил меня с ума. Кто здесь был, пока мы с Мамангой отсутствовали? Сквозь зубы прорычал я, стараясь не прожечь в нимфоманке дыру своими налитыми кровью глазами. Люпус Регина вызвалась самостоятельно убраться в вашей комнате. Вместе с ней была назначенная мной пистанья. Эти двое не справились со своей работой горничных. Теперь и на лице дьяволицы красовался этот убийственный взгляд, не предвещающий псовым ничего, кроме вечных мучений в ледяной тюрьме. А это они, схватив себя за горло, чтобы хоть немного замедлить дыхание и сердцебиение, я тихонько опустился на большой белый пуфик. Хотелось бы просто глубоко вдохнуть и медленно выдохнуть, досчитав до 10, но этот лис просто отказывался успокаиваться. Он с самым настоящим остервенением вдыхал и выдыхал этот аромат, словно ему все мало. В этом запахе было не только что-то враждебное. Я без труда почувствовал в этом зверином запахе что-то приторно-сладкое, как в нашу первую встречу с Альбедо, и из-за этого Кёя взвелся как ненормальный. Я теперь даже не уверен, что чувствую именно желание порвать Люпус Регину на кусочки. Господин Кёя, увидев, чем я занимаюсь, Альбедо сразу же бросилась ко мне и попыталась расцепить мои пальцы, которые уже успели когтями прорезать кожу. Нужно признать, у нее была просто чудовищная сила. Мне ее не перебороть, это точно. Но по крайней мере этот лис немного успокоился. Все нормально, нормально. Это инстинкты. Выпутавшись из цепких рук девушки, я глубоко вдохнул и задержал дыхание. Впрочем, даже через минуту я не почувствовал дискомфорта от недостатка кислорода. Лисьи духи и правда дышат по одной лишь привычке.